спереди на нем разноцветными нитями вышивали пару фазанов, а по краям декоративные ножны, ибо меч, разящий нечистую силу, был непременной принадлежностью этих заклинателей богов и демонов. Со спины облачение украшал круг, символизировавший даосскую триаду верховных божеств. Ниже находились изображения драгоценной пагоды, то есть небесного дворца в облаках 8 триграмм и 8 бессмертных, а также гор, зверей, птиц и рыб. Под верхним облачением священник носил халат, украшенный спереди и сзади триграммами, а также изображениями единорога и белых журавлей, символов бессмертия. Страница 536. Церемониальной обувью даосского священника служили матерчатые туфли на толстой подошве, расшитые облачным узором. Ведь, совершая молебен, он возносился на небеса. Шапку священника называли «золотым лотосом» или «звездной короной», ибо она являла образ обители богов, полярного созвездия и так далее. Следует упомянуть, наконец, и о различных аксессуарах мужского и женского костюмов, в том числе носовых платках, кошельках, кисетах и прочего. Поскольку среди высших слоев общества было принято отращивать длинные ногти, существовали специальные футляры для ногтей. Неотъемлемой частью костюма женщины были украшения – серьги, броши, ожерелья, браслеты, кольца. Колонка на странице 532. Округлость рукавов халата напоминает о том, что когда взмахиваешь руками в разговоре, движения должны быть изящными, как правильная окружность. Прямизна шва на спине и прямые углы расшитого воротника напоминают о том, что управление царством должно быть прямым, а поступки правителя – праведными. Нижняя пола одежды напоминает о том, что воля должна быть твердой, а сердце чистым. Конец цитаты, записки о ритуале. Второй век до нашей эры. Страница 536. Предметы личного обихода. Китайцы с древности пользовались в быту особыми предметами, которые воспринимаются теперь чуть ли не как символы китайского уклада жизни и даже всей китайской культуры. Одним из таких предметов был веер, изобретение которого предание приписывает мифическому царю Шуню. В отличие от Европы, где завезенный из Китая веер стал исключительно женской принадлежностью, в Китае веером пользовались как мужчины, так и женщины, и притом для самых разных целей. Веером можно было освежать себя в любое время дня и при любых обстоятельствах. Он помогал объясняться во время беседы, им можно было раздувать огонь в очаге. Тот же веер, украшенный собственноручно исполненной каллиграфической надписью или рисунком, мог служить изящным подарком. Веер мог быть даже оружием. Существовали приемы рукопашного боя с использованием железного веера. Встречая в день свадьбы невесту у дверей своего дома, жених первым делом ударял ее веером по голове в знак своего превосходства. Когда младший чиновник на аудиенции отвешивал поклоны своему начальнику, последний давал ему знак подняться с колен, закрывая со стуком веер. Древнейшие образцы вееров найдены в Мавандуйском погребении 2 века до нашей эры. Они представляют собой куски материи, вставленные в рамку, которая прикреплена к длинной рукоятке. Пользоваться таким веером можно было лишь вращая рукоятку вокруг своей оси. В первые столетия нашей эры появляется новый вид веера – овальной или круглой формы с ручкой, укрепленной у основания. Страница 537. Длина таких вееров достигала почти полуметра, и изготавливались они обычно из шелка, на котором вышивались благопожелательные символы и узоры. Веера такого типа вплоть до настоящего времени можно увидеть в китайских храмах, где они используются для чествования божеств. Существовали и веера из гусиного пера. С эпохи Сун появились складные веера из бамбуковых планок, на которые наклеивали шелк или бумагу. С давних пор веер украшали изображения цветов и птиц, пейзажные картины, стихотворные надписи. Впрочем, для мужчины иметь веер с изображением женщины считалось дурным вкусом. Существовали различия в форме мужских и женских вееров. Мужские насчитывали, как правило, 20 или 24, реже 9 или 16 планок. Женские были шире и состояли обычно не менее чем из 30 планок. С давних времен широкое распространение в китайском быту получил зонт. Близкий родственник древних балдахинов. Состоятельные люди, особенно женщины, пользовались шелковыми зонтами, защищавшими от солнечных лучей. Простые люди ходили, в деревнях ходят до сих пор, с зонтами из бамбука и промасленной бумаги, защищавшими как от дождя, так и от солнца. В нынешнем столетии подобные кустарные зонты стали делать складными. Оригинальным и чисто китайским предметом личного обихода были так называемые жезлы жуи, что означает «по желанию». Первые упоминания об этих жезлах относятся к 3-4 веках, когда они стали принадлежностью многих знаменитых ученых, особенно из числа любителей философских бесед. Среди ученых мужей той эпохи были в ходу и мухогонки из хвоста лося, символизировавшие отстраненность от пыли и грязи суетного света. Возможно, подобные предметы воспринимались тогда как своеобразные аналоги чиновничьих жезлов, символы духовного совершенства, предназначенные для частной жизни. Во всяком случае, еще в эпоху борющихся царств знатные люди имели ритуальные жезлы из слоновой кости, украшенные яшмой и золотом. Очень скоро эти жезлы стали в буддийской историографии атрибутами бодхисаттв. С течением времени форма жезла жу-и становилась все более изысканной. В эпоху Сун его ручки стали придавать вид стилизованного листа или волшебного гриба линджи, а сам жезл стал шире и приобрел округлые очертания. Чаще всего жезлы выделывали из бамбука или дерева, хотя знаток хорошего вкуса Вэнь Джэньхэн называет деревянные жезлы отбросами и воздает хвалу жезлам из железа, инкрустированного золотом и серебром, которые имеют древний образ.